«Я еще не на свободе, нужно убираться отсюда как можно дальше», — бес тряхнул головой, отгоняя легкомыслие. Он ускоренными шагами пошел на оживленные улицы, надеясь скрыться в толпе и исчезнуть. И вот, алые глаза по-иному посмотрели на окружающий мир, не через прутья стальной решетки, не из-под грязного полога телеги, а как свободный, неважно человек или бес он. Свобода одинаково хороша для всех. Перед взором демоненка предстали чистые дома самых разных оттенков, бордовые и песочные, серые и светлые. Они расстилались вдоль широкой улицы, застланной каменной брусчаткой. Через каждый дом были торговые заведения и закусочные. Люди в самых разных одеждах наслаждались суетой, каждый спешил по своим делам, одни торговали в придомовых лавках, другие обслуживали посетителей в тавернах, третьи же прогуливались по улице, наслаждаясь теплыми деньками. Из таверн и закусочных доносился смех и выкрики. В других заведениях играли уличные музыканты, перебивая гвалт глоток завсегдатаев. Демон шел спокойно. Его не смущали сотни людей нового мира. Он понимал, сейчас любая оплошность и его могут прибить на месте, поэтому бесенок держался края улицы, подальше от шумных забегаловок, плавно лавируя между городскими зеваками. Еще два квартала, и зеленый юнец решил свернуть. Он не знал, куда идти, одно лишь было понятно, нужно уйти как можно дальше от академии. Бес в длиннющей хламиде проходил через узкие переулки, свойственные средневековой Европе, когда входу еще не был городской транспорт. Проходя через очередную улочку, он увидел развешанное белье, темно-коричневое, затертое. Скорее всего, повседневная одежда рабочего. Демоненок воровито оглянулся и наспех стянул одежду. Он скрылся в очередном переулке из близко стоящих друг к другу двухэтажных домов. Луиза фон Шиллер, посетив туалет, вышла в коридор. Она, мелодично отстукивая каблуками по кафельной плитке, направилась в сторону лаборатории. «Добрый день, госпожа ректор!» Встретились Луизе студенты. «Добрый!» – ответила блондинка. Она свернула на перепутье коридоров и едва не врезалась в другого ученика. «Ой, здравствуйте, госпожа ректор!» «Здравствуй!» – ответила блондинка, шагнув в сторону от склонившегося ученика. «Погоди-ка!» – остановилась ректор и развернулась на каблуках. «Студент Грил, почему твой младший брат в академии и без присмотра?» Смерила юношу она строгим взглядом голубых глаз. «Я понимаю свободный день посещений, но раз привел брата, будь добр нести ответственность». «Брат», — выпрямился студент. «Простите, госпожа, но у меня нет брата. Шутки со мной шутит вздумал». Кажется, в синих глазах Луиза сверкнула молния. «Эн никак нет», — отчеканил Грил. «Я в семье один», — склонился студент. «Что?» Блондинка вдруг быстрым шагом направилась в сторону лаборатории Штрука. Две минуты и Луиза была на месте, отворив дверь. «Свет!» – произнесла ректор. «Выпустите нас!» – раздался голос из комнаты. «Здесь человек и он ранен!» – молил о помощи Луиджи. Саджи лежал без сознания. Фон Шиллер спустилась вниз и подошла к клетке, вырисовывая в воздухе крестообразное плетение. «Магия света! Малая исцеляющая сила!» Белый свет окутал двух учеников, лежащих в заперти, за решеткой. «Студент Грил!» произнесла Луиза в тусклом свете лаборатории. Второкурсник стоял позади ректора. «Да, госпожа ректор», — склонил голову ученик. «Никому ни слова о произошедшем». «Так точно. Оставайся здесь с учениками, я пошлю за вами, как улажу ситуацию». «Ты понял», — кивнул Грил, действительно поняв, что ректор рассчитывает на него. Блондинка развернулась к выходу. Ее голубые глаза засияли молниями. «Какой же он?» Оскалилась по-хищному Луиза фон Шиллер, поднимаясь по лестнице лаборатории, вспомнив того мальчишку в длинной хламиде. «Обрел меня вокруг пальца, значит, не прощу». Глава 15. Ректор Академии «Белый рассвет», Луиза фон Шиллер, покинула лабораторию и связалась с самыми доверенными для нее людьми, жрицей Персефоны и стариком Штруком. Ведь прознай кто-то за стенами учебного заведения, что демон сбежал, будут, конечно, не проблемы глобального уровня, но некие неприятности, определенно. Побег демонического отродья может подпортить репутацию Академии, да и фон Шиллер, в частности. Нет, Луиза не была человеком, слишком кропотливо относящимся к тому, что говорят о ней за спиной. Блондинка привыкла к постоянным нелестным слухам о количестве ее кавалеров. При том, что фон Шиллер ни с кем и никогда не крутила роман. Но общество аристократов любило пощебетать на скользкие темы, порой не следя за своим языком и давая почву нелепым слухам. Вот у Луизы и сформировался иммунитет к речам о ее персоне в кулуарах высшего общества. На самом же деле, женщине всего лишь не хотелось в очередной раз видеть наместника Нефердерса, который не упустит момента использовать побег демона из Академии, как повод для очередной встречи с красавицей Луизой. И блондинке снова придется отказать настырному мужчине. Сердцу не прикажешь. Для Луизы, закрутить роман с наместником королевства, было бы слишком пресно и скучно. Ей не хотелось прожить всю жизнь в стенах замка, словно в клетке. Да и Дириус не вызывал в женщине совсем никаких чувств симпатии. Ректор, накинув призрачный плащ коруги, созданный из чешуи редчайших рыб, перемещалась по крышам зданий второго уровня. Она, изменив внешность высшим заклинанием смены облика, облегчила свое тело магией ветра и мчалась по улицам Нефердерса. «Где же ты, темное отродье?» Луиза размытым, прозрачным пятном перепрыгивала с одной крыши дома на другую, едва касаясь сапогами рыжей черепицы. Она пыталась выследить демона и уже проклинала себя за то, что не поставили ему печать слежения. Но ведь кто мог подумать, что бес сбежит? И при всем этом, это демонское отродье оказалось слишком разумным. Луиза до сих пор чувствовала неприятное послевкусие, демон сбежал прямо у нее из-под носа. Нелепость. Стыдоба. Блондинка, разозлившись, прибавила скорости, напитав свой магический покров магией молнии. План Луизы был прост: увидеть перепуганных людей, которые, возможно, засекли беса, или же услышать призывы о помощи. Все это провернуть она решила в режиме стелс. Чешуйчатый плащ отлично преломлял солнечный свет и делал женщину практически невидимой. Нечего было светиться ректору, скачущей по крышам домов города. В это время, главная помощница Луизы, Персефона, не в лучшем состоянии использовала жреческую магию, прочесывая территорию в районе Академии и пытаясь нащупать темную демоническую энергию. Перси была сильной жрицей, но и у светлой магии был предел возможностей. Девушка не могла учуять концентрацию темной энергии. Более того, она даже не чувствовала никаких ее отголосков. Возможно, бес, вовсе, не использовал демоническую энергию для побега. Штрук был плохим поисковиком. Магистр был достаточно разносторонен как маг, сведущ как ученый, но плох как ищейка. Все, что он мог в данный момент, прийти в лабораторию, поговорить со студентами, проследить за их состоянием. Луиза вылечила раны Саджи и Луиджи, теперь же нужно было обсудить случившееся и потянуть время, пока беса не схватит. При ином исходе, если сбежавшие отродья не поймают, фон Шиллер сама будет решать, как объявить о побеге демона и какое наказание понесут студенты. Остается лишь ждать результатов охоты. Демон переоделся в украденную одежду, оборвал штанины, подгоняя по росту. Он измазал лицо в сырой земле. Под тенями домов она еще была влажной после прошедшего ночного дождя. Юнец старался закрасить свой зеленый цвет кожи. Земля подсохнет, и он не будет так сильно выделяться из-за цвета кожи. Помахав оторванными клочками ткани с брюк и высушив земляной раскрас, бесенок повязал лоскуты на лицо, как шарф, оставляя открытыми только верхнюю часть лица. Бросив взгляд на свое отражение в луже, он скривился. Ужасно. Высказав свое недовольство самому себе, демоненок заправил рубаху в брюки. Обуви он пока не нашел и решил смазать стопы и кисти рук той же природной краской. Выждав пару минут, пока сохнет грязь, он аккуратно сложил мантию Академии и засунул ее за пазуху. Это было рисковым мероприятием, ведь кто знает, возможно, на форме могли быть магические заклинания, способные отыскать ее при потере. Но демон рассудил, если его до сих пор не нашли, значит, таких заклинаний на мантии нет. Закончив все приготовления, бесенок пошагал вперед, на оживленные улицы. Теперь ему не нужно было бояться, что кто-то из прохожих людей откинет капюшон и увидит его лицо. Сейчас демон лишь рабочий мальчишка, которых здесь было предостаточно. Бес вышел из узкого переулка в более просторный. Все дома на втором уровне имели по 2 и 3 этажа. Из-за этого, после дождей, город долго высыхал. Алые глаза юнца внимательно рассматривали постройки в поисках обуви, каменная брусчатка неприятно холодила, да и вступать по ней было не очень комфортно. Демон ухмыльнулся. «Надо же, я всего лишь час на свободе, а уже думаю о комфорте». Он нравоучительно помотал головой, мысленно упрекая себя за легкомыслие. Ведь бесенок понимал, его определенно ищут. Пусть он не особо ценен для Академии, но ведь напал на студентов, одно это уже здесь карается смертью. Наверное, демон не знал законов этого мира, но четко понимал, что попадаться в стены Академии ему противопоказано. Демоненок прошел очередной сырой переулок с застоявшимися лужами и вступил на широкую улицу. Здесь солнце просвечивало как положено, из-за чего брусчатка была сухой и чистой. Шум сотен голосов заполнял пространство, жизнь кипела во втором уровне Нефердерса. «Новые поступления мечей! Подходи скорей!» — кричал молодой паренек в опрятном костюме с гербом меча и боевого лука. Позади него висела вывеска оружия Джерарда. «Щиты и мантии! Щиты и мантии! Подходим, защищаемся, в боевое снаряжение одеваемся. Магические посохи для выполнения сложнейших миссий!» — кричал другой зазывало, особо рьяно жестикулируя палкой с навершием перед проходящими юными парнями и девушками. «Кристаллы и зелья! Для войны и от похмелья! Книги заклинаний и энциклопедии о брошенных землях! Брошенных землях!» — остановилась одна из девушек в компании молодых людей. «Да, юная мисс!» — лучезарно улыбнулся торговец. Гильдия Крыло Феникса из королевства Хаврус уже как 6 месяцев назад вернулась из экспедиции и сделала небольшой, но, поднял мужчина длинный палец вверх, очень информативный справочник. Глаза юной волшебницы засияли от любопытства. Говорят, там видели павшего Адвента. Сощурил глаза торговец. И если не ошибаюсь, змеекрылого дракона. Сколько? Выпалила девчонка, по опытному взгляду торгаша, довольно обеспеченная. «Осталось всего 2 экземпляра», — добавил мужчина. «Какая цена? 2 золотых. Эй, не слушай его, Рен», — вмешался юноша из товарищей девушки. «Он же надуть тебя хочет. Как вы смеете, молодой человек?» — схватился за сердце торговец. «Моя душа не позволит обманывать такую прелестную леди. Ральф», — повернулась Рен к своему одногруппнику. «Я не просила тебя вмешиваться». Черные глаза пробурили парня будто насквозь. Юноша сглотнул и отошел назад. 50 серебряных, сказала Рен торговцу. «Милочка, вы намереваетесь разорить мое семейное дело», — подсокал мужчина. «Энциклопедия досталась мне через десятки хитросплетений и дерганий за торговые веревочки. Одному заплати», — загнул палец мужчина. «Второму заплати, третьему». Он устало вздохнул. «Книга досталась мне за 1,5 золотых. Как я могу продать ее за 50 серебряных? Ха-ха-ха». Засопела Рен от недовольства. Сбивать цену до 1 золотого и 75 серебряных было бы не в духе аристократии, и ей пришлось уступить. Она желала сбить цену до золотого, но торговаться за копейки было не к лицу и не положению девушки. «Хочу взглянуть сначала на товар», — решила она все-таки найти к чему придраться. «Как скажете, юная госпожа». Торговец щелкнул пальцами своему помощнику, стоявшему за прилавком, и тот скрылся в лавке. Через мгновение паренек вынес тонкую книжку размером 20 на 20 и передал девчонке. Рен быстро пробежалась глазами по содержимому первых страниц. По ее лицу было видно, книга стоит своих денег. По крайней мере для такой любопытной девушки, как Рен. «Держите», — отсчитала она 2 золотых из кошелька и протянула торговцу. «Благодарю, молодая госпожа, изучайте с удовольствием», — склонил голову мужчина. «Всенепременно», ответила девушка и вернулась к своей компании, продолжив путь к академии. Бес стоял в сторонке, видя всю картину. «А он хорош», — проследил зеленый юнец за торговцем. В животе демона призывно заурчало. Дальше по улице были таверны и манящий запах приготовленной еды доносился до обостренного обоняния голодного бесенка. «Эй, дядь!» — подошел демоненок к торговцу. «Купи нож, а!» — перевел торгаш оценочный взгляд на грязного юнца. «Иди отсюда, пацан, бродяг не обслуживаем». «А что, бродяга уже не человек», — почесал бесенок голову. «Я же предлагаю товар, а не милостыню прошу. Ты дурак что ли?» — недоумевал мужчина. «Я понятия не имею, как ты попал на 2-й уровень, но если будешь стоять здесь и клянчить, я позову стражу», — скривился торговец. «Мужчина бы и сам спровадил мальчишку, но на 2-м уровне были определенные правила, и драки были запрещены». В животе беса громко заурчало. Мальчишка сгримасничал, держась за живот. «Что ж за мир такой?» Прохрипел он и направился по улице дальше. Спрашивать каждого встречного торгаша, значит привлечь к себе внимание. Бесенок прошел десятки торговых палаток, кругом был гомон и выкрики, торговцы работали, не жалея глоток. Бесенок приглядывался к каждому из них, И вот, через еще несколько торговых мест алый взгляд уловил в толпе нужного ему человека. «Ремонт оружия и доспехов, для поединков и военных успехов», — кричал юнец, пытаясь дозваться до покупателей через торговый шум. «Быстро, качественно, недорого, оружие не скупаете», — спросил его подошедший демоненок. «Ой», — слегка передернулся юноша. «Ну и напугал ты меня, парн». Молодой помощник кузнеца увидел перед собой грязного оборванца и сменил тон. «Иди-ка ты отсюда, поберушка». «Я не побираюсь», — с холодным спокойствием ответил юнец. «Продаю нож. Не имеешь финансовой возможности купить, так и скажи. Тоже мне», — хмыкнул демоненок. «Торговец. Я». Сбился с толку юноша. Он не являлся полноправным торговым представителем, а всего лишь помощником. «Я самый что ни на есть торговец». Скрестил он руки и встал в победную позу, пытаясь прибавить в себе уверенности. Вон тот махнул рукой без в сторону другого торгаша. «Предложил недостаточно, и я ему отказал. Но как увидел тебя, то сразу понял, человек ты точно опытный и разбираешься в магических вещах». «Магических?» — с интересом спросил юноша. «Ну да», — тряхнул плечами демоненок. «Я, конечно, понимаю, что грязный, и вид у меня не очень». Так нырял в лужу за вот этим. Бес аккуратно достал украденный нож из лаборатории. Его обронил седой старик, и одежда у него была из академии. А во! Помощник кузнеца увидел руну на клинке. Такой нож определенно стоил не меньше 5 серебряных. 30 медиков. Состроил он лицо, пытаясь соответствовать здешним воротилам. Хех, усмехнулся бес. Он видел изначальное удивление в глазах мальчишки, а после, нелепо наброшенную маску, которая ему пока не по опыту. 2 серебряных и он твой. 70 медных. Продолжил торг мальчишка. Это были его первые торги, и ему самому стало интересно. Какой ты настырный. Хвалил его бес. Так уж и быть, за 1,5 серебра продам его для тебя. Юный помощник сощурил глаза. У него было 3 серебряных, даже если он не перепродаст нож в этот же день, то ему все равно хватит 1,5 серебряных на всю неделю, а там и зарплата. 1 серебряный. Все же назначил он новую цену. Серебряный и 25 медиков. Покрутил демон ножом в руке. И вон те башмаки в придачу. Указал он на стоптанные ботинки, явно не его размера. По рукам. Улыбнулся юноша. Ага. Демон и человек обменялись товаром и деньгами. Довольный юнец скрылся в лавке. Без же, накинув ботинки, продолжил путь по торговой улице. Он уже прикинул здешние цены и рассчитал, что вырученных денег ему вполне хватит, чтобы не голодать несколько дней, а может и больше. Демон пока не выяснил, как часто ему нужно принимать пищу и в каком количестве. Расчет был исходя из человеческих стандартов. Луиза фон Шиллер оббежала буквально все районы 2-го уровня. Ничего подозрительного на улицах, среди бурлящего народа, так и не случилось. Похоже, демон скрылся. Но где? Женщина парила от одной крыши дома к другой, раздумывая, куда бы мог скрыться демон. Она просмотрела ближайшие улицы к академии, затем главные улицы. Возможно, беса уже поймали. Или, вовсе, кто-то из авантюристов прибил темное отродье. Если это так, то ближе к вечеру эта новость разлетится подобно лесному пожару. Луиза, стоя на крыше часовни, бросила взгляд на торговую площадь, но не было там ничего необычного. Все те же торговые палатки и сотни людей, что-то покупающих и продающих. Волшебница решила вернуться в академию. Поиски сбежавшего демона не принесли результатов. Если к вечеру не будет новостей о его поимке или убийстве, то придется сообщить о побеге отродья тьмы из стен белого рассвета. Это лучше, чем, не дай боги, демон убьет кого-то из гражданских, а стража при этом не будет оповещена. Последствия тогда будут более неприятными. 2 лепешки с мясом, пожалуйста. Дождался своей очереди бесенок и сделал заказ. «Безденежный», — сплюнул мужчина в сторону от палатки. «Свали отсюда». Демон подкинул в грязной руке медные монеты и ловко поймал их. «Плачу двойную цену», — сощурил он алые глаза. «Сейчас ему просто хотелось поесть. Из-за 2 лишних медиков не обеднеет. Помылся бы ты, пацан». Сложил торговец лепешки в широкий зеленый лист какого-то растения. «А то выглядишь, как попрошайка». «Спасибо, дядь», — взял демоненок лепешки. «Домой приду, искупаюсь». Бес потопал по улице дальше, желая свернуть в переулок и спокойно поесть. Странный мальчуган. Вытер торговец медики от пыли и сложил их к остальным.